Здравствуйте. Хотя это утро, но вы смотрите эту программу вечером. Она выходит в 10 часов вечера каждый вторник. Это молодежная программа «Угол». И сегодня у нас в гостях интересный человек Николай Телега. Человек с интересным свидетельством жизни. И перед тем, как мы начнем нашу беседу, и Коля расскажет о своей жизни, я хочу прочитать один стих из Деяний апостолов. Вы оставайтесь с нами, и я уверен, что Господь благословит сегодня вас, когда вы услышите свидетельство этого человека. Молились апостолы и ученики так, и говорили в своей молитве: «Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Ты простираешь руку Твою на соделание чудес и знамений именем Святого Сына Твоего Иисуса. И сегодня мне пришлось в Сакраменто вести где-то полгода радио. Раньше это было, несколько лет назад. И у нас были очень горячие дискуссии. Это было радио в прямом эфире. И многие люди звонили и говорили: мы не верим в чудеса, мы не верим больше в исцеление. Это время прошло. Это было только времена Иисуса. Покажите нам настоящее исцеление. Я очень часто вспоминал Коли. Думаю, ну настанет момент, я приглашу этого брата. Пусть всякое неверие будет разбито в сердцах людей, потому что Бог исцеляет сегодня, Бог творит чудеса сегодня, Бог реален сегодня. И когда мы говорим о Боге, мы не говорим как где-то что-то, когда-то, в чьей-то жизни. Господь благословил нас такими людьми, как Николай, и он сегодня расскажет, что Бог сделал в его жизни. Если вы читали его книгу «Воин армии Иисуса», это на украинском языке, если вы из Украины, то прочитайте эту книжку. «Воин армии Иисуса». Это книга свидетельства Николая Телеги. Если же вы говорите только по-русски и желаете услышать это свидетельство, мы сегодня предоставляем вам такую возможность. Итак, Коля, пожалуйста, расскажи. Я не знаю, с чего ты хочешь начать, но я желаю, чтобы ты начал, наверное, с армии. Когда? Ну так, тогда уже сначала начну. Да. И если взять, как ты сказал, что Бог реален, и мы говорим о Боге, как действительно о Боге, который существует и везде, то было время такое, что я, может, как и все прочие люди, понимал Бога очень далеко. Он такой всемогущий Бог. Он обитает где-то так в неприступном свете. Он такой великий, что я не знаю, как найти пути, чтобы к нему подойти. Но он меня помнит, он меня знает, он меня видит, но конкретной встречи я с ним не имел. Я имел, как все обыкновенные люди, которые называют себя христианами верующими, хотя мои родители, они верующие. Меня привели к Богу, и, конечно, большая заслуга их, что я сегодня христианин. Но самое главное, что на сегодняшний день я имею разговор с Богом совсем другой, как было раньше. Ты хочешь сказать, что если кто-то в жизни не пережил исцеление, то не встречался с Богом так тесно? Нельзя сказать самого исцеления, потому что можно поставить основной, как бы, цель жизни – само исцеление, но не иметь спасения. То самое главное – это общение с Богом, рождение свыше. То есть, если Слово Божие переродило твою внутренность, подготовило тебя для встречи с тобой, с Богом, то если ты встретился с Богом, уже тебе предоставилась такая возможность, то уже ты, когда соединился с Богом, тогда уже что хочешь просить, то будет дано тебе. И я хочу прочитать место Священного Писания, где написано в Исаии. Может, многие знают то место, многие слышали, но многие, может, слышали, когда я сам проповедовал и читал это место, но для меня это как основа моей жизни. Где написано в Исаии 61 глава: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня. Одел меня, как не жениха, возложил венец и, как невесту, украсил убранством». И дальше такой стих 11 говорит: «Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Этот стих, он близок к моей жизни, то, что Бог сотворил в моей жизни. «Радостью буду радоваться Господи, возвеселится душа моя о Боге моем». Были трудные моменты в жизни моей, и я не находил такого утешения в жизни, как после того, что Бог сделал в моей жизни. И я сказал тогда, когда открыл это место, я сказал, во все дни жизни моей радостью буду радоваться о Господе, потому что именно Он облег меня в эти ризы спасения и одеждою правды одел меня. Как все знаете, что мы сейчас живем в Америке, и все знаем мы, как проходит служба в армии, там, в Союзе. Многие прошли этот путь, и в данном случае я тоже прошел этот путь. Мне Бог дал такую возможность и, можно сказать, то ли способность быть в рядах советской армии и прочувствовать все тяжести и лишения свободы, как и ну, как многие говорят. Но я был в жизни своей научен, чтобы не принимать присягу. Кто как поступает, это поступает каждый по своей вере, как был научен, но я был научен в своей жизни так, что я, мама меня учила, отец меня учил, что я не должен принимать клятву, потому что клятва дается один раз. Это была клятва, когда она Богу. И если дается клятва два раза, в двух направлениях, значит, не будет стопроцентовой отдачи в каком-то одном направлении. Так что эти две как бы, клятвы, это два соединения, два направления не могут быть соединены в одно. Значит, мне мама сказала, если ты будешь и вашим, и нашим, значит, считай себя неверующим. Но когда ты будешь неверующим, будешь калека. Это не проклятие, но я считаю это слово напутственное, сильное слово. Потому что я любил где-то играть, любил куда-то уходить, чтобы мама не знала. Но в данном случае мне мама поставила такой рубеж. Это перед уходом в армию? Перед уходом в армию. Еще когда она не умерла, потому что перед армией она умерла меня. И перед этим она сказала еще раньше, что свой путь направлен на то, чтобы быть христианином, и Бог употребит тебя как сосуд в своих руках. Для меня это было сильно. И для меня это было так конкретно сказано, как пророческий голос через мою маму. И когда я пришел в армию, сразу встретил я очень много разных таких трудностей, то, что связано с принятием присяги. Но для меня жизнь – это одни знамения и чудеса. Я не могу поделиться сегодня с вами таким всеми моими, что Бог для меня сделал, потому что написано «Милости Господне» в псалме. Вспоминай, считай. Всех их до единого в сердце повторяй. До единого милости Божьей не могу перечесть, потому что вся жизнь – это одни знамения и чудеса. Но в данном случае, когда подойти уже плотную уже в армейское время, то я Богу ставил условие. Господи, хочу видеть то знамение, знак, что ты меня слышишь и отвечаешь. В данном случае, когда была присяга, сказал Господи, хочу знать, что в данный момент церковь должна быть, чтобы она молится. Я написал туда на Украину. И они сказали, что в 12 часов мы будем молиться за тебя. 12 часов дня. Вызвали на присягу во время, с 8 часов утра. Я был где-то 23-й на очереди. Это было где-то в 9:30, я уже должен был приходить. Но церковь написала, что будем молиться в 12. Знаете, для меня это был особенный первый шаг Божьего знамения. Как дальше пойдет моя жизнь в армии? И получилось так, что внезапно какая-то сирена загудела. Внезапно что-то остановилось. Внезапно что-то произошло, потом опять здесь построились. Опять начали вызывать, продолжать, а опять там кому-то плохо стало. Принести в санчасть, принести, знаете, какая-то неожиданная остановка произошла. И опять, когда началось принятие присяги, меня вызвали ровно в 12. И я сказал, благодарю тебя, Господь, что в это время церковь молится. И я сказал, Господи, я теперь понял, что я в твоей руке, и дальше веди как хочешь. Когда еще перед армией, то мне было пророческим голосом сказано, что будет тяжелое время, что такие обстоятельства будут, что коснусь костей твоих. И будет такое время, что возьмешь голову в руки свои и скажешь, зачем мать родила тебя на этот свет. Как задолго это было сказано? Это примерно за два месяца до армии. Ибо коснусь костей твоих, но явлю милость, и когда будет такое обстоятельство, воздай славу мне, ибо то дело от меня до славы моей. После этого я, конечно, понимал, что может что-то случиться. Я был очень осторожен. Улицу переходил только там, где надо. По льду же я не ходил, потому что я боялся, что коснется косей моих. Я не знал, откуда оно придет. Но, когда я пришел в армию, оно все сопровождало меня, что это будет. И когда вызвали меня уже, что я не принял присягу, меня послали на работу. Я работал на лесоповале. Работа очень тяжелая. Возле меня поставили офицера. И сказали, что он должен наблюдать за мной, чтобы я не сел, не присел. Когда я вечером возвращался с работы, то начальник штаба встречал меня и говорит: «Ты же забыл своего Бога». Я сказал: «Нет». А как раз, когда вечерняя смена приезжает, эта дневная приезжает, вечерняя как раз ехала на работу, на раскрыжовку дерева, да. То он сказал: «Становись в строй и на ночную смену». И опять поставил, вызывает офицера и представляет ко мне, чтобы я не присел, даже не прислонился, чтобы где-то отдохнуть. Николай, ты был арестован, что не так с тобой поступали, или это... Я не был арестован, но просто он мне сказал, что я тебя сломаю, что ты забудешь своего Бога. Таких у нас не было, чтобы выдержали в своем упорстве и что понимание Бога. Я понимал, что я должен что-то сделать во имя Бога, то есть пострадать. Потому что жизнь как христианина – это одни страдания. И когда я пошел на работу, утром я прихожу, он же встречает меня и спрашивает: «Ты как, уже готов принять присягу?» Я сказал: «Нет». И я отдал уже однажды присягу. И я служу своему Богу. Тогда как раз на развод и на дневную смену. Это продолжалось 3 сутки. В течение 3 суток я не смог даже закрыть глаза на 15-20 минут. Возле меня был человек. Я только работал, сам откидал снег и бензопилой пилил и валил лес. Сколько тебе было лет? Ну, это было 18 лет. Призвание в армию. Ну, 19 лет было мне. И когда я бросал лопатой, первые сутки было очень тяжело. Особенно ночная смена перед утром, это было уже в неумоготу. На 2-е сутки, когда я уже работал и откидал лес, снег, примерно глубина снега была где-то до метра. Но чтобы спилить, пни были низкие, я должен откидать возле каждого дерева снег и пилить эти деревья. Когда я бросал эти лопаты, я молился Богу громко и громко. Этот солдат, этот офицер, он стоял и наблюдал, что я работаю, но он не знал, что я делаю. Я брал, сколько можно чаще бросать, потому что у меня возгорелся дух внутри меня, возблагодарить Бога, что Он меня держит, потому что практически мои силы изнемогали. Во второй половине 2-го дня пришло какое-то налив крови в мои жилы, и пришла сила какая-то, что я удивился даже. И пришло такое как бы убеждение, не то что как бы, это реальное убеждение: «Господь, во имя Твое готов идти на смерть». И когда я возвращался во 2-й день уже в штаб, сюда уже в часть, встречает меня тот же человек и спрашивает: «Ну что, ты уже забыл своего Бога?» Я сказал: «Умру я со своим Богом и никогда не оставлю». Это у меня опять на ночную смену и опять на дневную. После этого, когда прошло 3 сутки, этот офицер сказал, что я уже изнемог. Я изнемог смотреть на него. Я изнемог ходить за ним. Я не понимаю, где у него такая сила, что он работает, дает дневной план и больше. Офицер не менялся, тот же самый. Офицер был. Не менялся, был тот то же есть самый. 3-е суток тоже не спал, да? Но дневная смена, один офицер, ночная смена другой. То это только дневная смена, что он смотрел на меня, потому что они не по ним по сменам работали, они сутки и 3 дома. А здесь ему пришлось выходить каждых 3 дня. То он просто, для него было тяжело, но вместе с тем. Я понимал, кто есть Господь. И было такое место, что я, когда пошел, я уходил на работу немножко раньше. Он знал, что когда я только уйду на работу, 40 минут, я еще не засну. Я еще не отдыхаю, потому что или пила работает, то я взял пилу, на газ нажал, примотал, что типа она работает, и пошел молиться. Однажды я знаю, что это было под конец уже 3-х суток, когда я молился, то на том месте, где я молился, растаял снег и лед. Потому что сошла слава Божья. Я увидел, что я не оставленный, что сам Господь присутствует на месте всем. И поэтому я понял, почему я выжил этих 3 сутки. Но с другой стороны, я хочу сказать, как Бог употребляет власть, как ангелов, для того, чтобы сохранить жизнь. Во время, там, где был снег, был мороз, если бы я заснул, я бы замерз. То Бог поставляет этого офицера, чтобы меня будить, чтобы я остался жив, ты представляешь? И даже я же потом посмотрел, Господи, ты хотел меня испытать до крайности, потом явить славу свою, но поставил человека, чтобы сохранить жизнь мою. После этого, когда я возвратился в женчасть, они меня немножко оставили и сказали, что иди пока работай. Через несколько недель меня вызывают в штабе и спрашивают. Конкретно мы хотим спросить тебя, отказываешься ли ты от своего Бога или нет? Я сказал, нет, я не могу, потому что я дал обет служить Богу. И так как я дал обет служить Богу, я думаю, что я вас не подведу, потому что я верен Богу. И он говорит мне, что я должен быть в послушании у Бога. Он говорит, что через 2 дня ты забудешь все, и даже имя свое. Я понимал, что это стоит, особенно в армейские дни, в армии. И через 2 дня призывает меня в штаб и спрашивает, ты веришь Богу? Я сказал, да. Еще спрашивает, еще раз. Может, ты ошибся? Еще раз. Веришь Богу? Я сказал, да. Тогда, говорит, пойдем с нами. Приводят меня где на проходной, где так в стороне, метров где-то с 5-6, была бетонная камера. Это был как какой-то склад. Когда открыл двери, там ничего не лежало, но внутри там что-то было, какой-то мусор. И он сказал солдатам, вынеси это. Какая-то бочка была. И эта камера внутри, она была вся в лед и иней внутри. Когда он открыл двери, я понял, что там будет мое место. Но это было еще мало. Он позвал солдат, и туда налили холодной воды. С колонки взяли воды и налили где-то вот такой уровень холодной воды. И меня тут толкнули в эту воду и закрыли эти 2 ворота. И сказал, что отсюда здоровье не выходит. Я не понимал, что он сказал, но когда мои ноги коснулись воды, и я стал в воде, вроде было холодно, потому что прислониться к стене, она была ледяная. И вода эта была ужасно ледяная, но когда эта вода, она прошла бы внутрь мои сапоги, я понял, что он сказал. Это было ужасно больно. Вода, которая вошла уже внутрь сапоги, она была очень жгучая. Равносильно, что ножа засаживаешь себе в грудь или в сердце, равносильно, что эта холодная вода доставала просто до конца терпение, которое есть в человеке. И я чувствовал, что я теряю сознание. Я чувствовал, что уже со мной что-то делается, потому что я уже не могу выдержать этой холодной воды и этих ледяных стен, которые там, это лед, который окружает. И я чувствую, что я теряю сознание. Я сказал, Господь, я вижу, что это время моего перехода от этой земли туда в небо. Я сказал, Господь, я не хочу умереть, как животный. Я не хочу умереть, как просто как прочие люди, которые не знают тебя. Я хочу в молитве, в пении перейти туда в небо. Знаете, в то время, я уже, это был первый раз такой в моей жизни, где я стал прощаться со всем, что меня окружало. Я понимал, что своих родных я уже больше не увижу, потому что как раз наступил тот момент, где я буду уже переходить в небо. То есть плоть моя, она будет умирать, но дух мой будет жив, потому что он постоянно имел подкрепление от всемогущего Бога. И я понимал, я уже представил сразу моих домашних, представил все мои пути, но самое главное, что я хочу сказать для всех слушающих нас, что передо мной предстала вся моя жизнь. Где я сказал неправду, где я кого обманул, где я кого обидел, где я просто отмахнулся рукой, все предстало перед моими глазами. Оно было такое, как кадры. Вот этот кадр, вот этот кадр, вот этот кадр. И мне было дано только поставленный кадр Богом передо мной моих ошибок. И я сказал только, Господи, прости, прости, прости, прости. Там не было, когда, знаешь, длинные исповедания. Это было голос Божий конкретный, конкретно поставлено препятствие, вход в небо, и должно быть конкретное покаяние пред Богом. Я сказал, Господи, прости. И когда я сказал прости, этот кадр исчезает, появляется другой кадр. Не знаю, сколько это было. Это было, может, секунды, это было, может, минуты. Но это было очень быстро. И когда это прошло, я видел такая белая пелена, поднимающаяся в небо. Я сказал, Господи, а теперь я готов войти в небо, в те святые обители, где ты приготовил для каждого из нас. И тогда сошел на меня Дух Святой. Я стал молиться на иных языках. Тогда я начал петь. Пение, я не знаю, откуда меня вырвало из груди мои пение в тех обстоятельствах, но я стал петь. Часто люди поют, когда выиграют машину, когда им подарят большие подарки, когда, знаете, что-то великое получают в жизни своей, они поют. Но в то время я воспел не от этого. Я воспел от соединения с Богом, и что я иду на то место, где меня ожидает Господь. И когда я начал петь, мне стало жарко. Я не почувствовал этой воды. Я стал еще громче петь. Я просто удивился, что я не чувствую никакой среды, окружающей меня. Я просто соединился с небом. И когда я стал петь, слышу стук. Замолчи, чего ты поешь? Говорит, а он еще поет. Замолчи, кричат снаружи. Я не обращал на это внимания. Для меня внешняя среда на меня уже не влияла, потому что стоял вопрос. Жизнь моя, я и Бог. Здесь было конкретно. Я почему хочу сказать для слушающих, что сегодня многие говорят, что на меня смотрят соседи, на меня смотрят мои однослуживцы, сотрудники на работе в колледже. Придет тот день, где вы предстанете перед живым Богом. И ни один ваш сосед не будет рядом с вами. И ни один отец не скажет, пусти моего сына ради меня в небо. Ни один. Это будет сын отвечать сам за себя. Отец будет отвечать сам за себя. И каждый индивидуально скажет, вот я Господь, и вот твой суд. Если мои пути чисты перед тобой, Господь, значит, это белая пелена, это руки Христа, они поднимают тебя в небо. Но если что-то является на пути, если милость Господня еще над человеком, тогда являются эти кадры, эти препятствия жизни, где дано человеку покаяние. Но если долго человек упорствует, тогда могут не даны быть это время для того, чтобы покаяться и иметь жизнь вечную. И когда я стал петь, я вижу, открывается дверь. Но что меня удивило, что я не увидел этого человека, а пар вижу. Когда я увидел этот пар, я посмотрел на стены, а там нет ни льда, ничего нету. Знаете, вода, я ее не чувствовал совсем. Она была по температуре моего тела, эта вода. Я так думал. Но когда он открыл дверь и посмотрел эту пар, он проверил эту воду, говорит, горячая. Вывели меня с этой камеры. Знаете, он был в недоумении. Он думал, что солдаты взяли горячей воды, специально пожалея меня, налили туда горячей воды. И от горячей воды растаял лед, растаяло все, и мне было хорошо. Тогда он сказал, вы вычерпать эту воду, и сказал, налейте опять холодной воды. Каждое ведро, которое несли солдаты, он проверял своим пальцем. И он сказал, холодная вода, наливайте. И когда налили, он встал и проверяет, держит пальцем в воде, и проверяет, что она действительно холодная. Но когда он держал руку, в это время как раз я входил в эту камеру, и когда моя нога коснулась этой холодной воды, он был в страхе, этот офицер, и говорит, выводите, она уже горячая. Это было такое, как минутное молчание, это просто страх Божий нашел на этих всех окружающих, на солдат, потому что они видели, что уже пошло испарение, когда это на улице минус 30 градусов мороза, и когда эта вода стает теплой, явное испарение пошло уже, что видно глазами человеческими. Это было в таком недоумении, и он сказал, я ничего не могу с тобой сделать, уходи туда, в свою, где твоя кровать, в казарму, и иди на работу. Он сказал и пошел сразу звонить полковнику, к начальнику штаба, что произошло в данной ситуации. Что он ничего не мог сделать и просто сошла такая ситуация. Интересно, как он объяснялся? Я не знаю, как объяснялся, но я знаю такой факт еще, что это после, когда солдаты нашли передачу Пейси, Ярмол Пейси и Зинчика, они пустили в это большое радио на всю территорию воинской части. И когда шли офицеры, они только смотрели, махали руками, но не могли произнести ни одного слова, чтобы запретить, чтобы выключили. И один подошел ко мне и говорит, Николай, скажи им, ты же знаешь, что это армия, ты же знаешь, что мы не можем позволить, чтобы проповеди шли в воинской части. Ну ты скажи, ну Урачевы не хотите сказать. Он говорит, ну ты скажи, ну они твои друзья, они нашли это все, скажи, чтобы они... Я никому не говорил, но они сами нашли эти проповеди и поставили в этот прием, этот рупор. Но почему-то какой-то страх нашел на них. И они просто это сопровождало их. Через некоторое время, когда я отдыхал, я видел ночью сон. Зашел ко мне ангел Божий в комнату и говорит, Николай, возьми листок бумаги и ручку и запиши, я буду диктовать тебе вопросы. Он мне продиктовал 16 вопросов. Когда он диктовал где-то 7-8 вопрос, в комнату открыл дверь, посмотрел человек, закрыл дверь и ушел. Кажется обыкновенно. Но ангел продолжает диктовать вопросы. Когда он продиктовал мне 16 вопросов, потом говорит, запиши еще 2 вопроса. Я это записал. Но когда я проснулся, нету ни ангела, ни той комнаты, ни ручки, ни этих вопросов. Но почему-то все вопросы по порядку у меня остались, они в памяти. И до сих пор помнишь эти вопросы? Я все вопросы помню, даже до сих пор. Но я не понимал, почему. Но когда я только встал, ко мне пришли из штаба, сказали, приехал прокурор и вызывает тебя в штаб. Когда я пришел туда, открывая двери, я увидел то лицо, которое ангел мне показал ночью. Когда зашел этот человек, посмотрел на меня, закрыл дверь и пошел. И я уже понял, что здесь что-то связано с этими вопросами. И я чувствовал себя абсолютно спокоен. Его это удивило, что он будет меня допрашивать, но я настолько спокоен. И он мне задает первый вопрос, и я вижу, что тот же самый вопрос. Я сказал ему, я не буду отвечать на ваши вопросы. Вы мне зададите 16 вопросов. Он говорит, да. Я говорю, можно я вам назову их по порядку? Он сказал, хорошо. И с таким под знак вопросов стал забирать все свои бумаги, которые он открыл, чтобы я на расстоянии 4 метров не прочитал то, что у него лежит написано. Да. Он все свое забрал, держит так в своих руках. Я первый вопрос, второй вопрос, третий вопрос. Я четвертый вопрос, я вижу, его руки уже начинаются уже двигаться. Пятый, шестой вопрос, он уже весь такой в движении. И читаю восьмой, девятый вопрос, он своими руками разбросал все бумаги, которые у него были в руках. Потому что он был, во-первых, он вот так его колотило. И его вот так просто колотило. Потому что он видел, что здесь... Он попал в сверхъестественную среду. И когда я сказал все 16 вопросов, он стоял белый. Он стоял в таком страхе. И я сказал, у вас еще есть 2 вопроса, которые не записаны здесь. У вас еще есть 2 устных вопроса. И я назвал ему эти 2 вопроса. Он в таком страхе находился, что как человек, что должен кончить самоубийством жизнь свою. В таком... Я не могу даже сказать состояние этого человека, но он сказал мне такие слова. Уходи побыстрее, уходи. Я ничего не могу с тобой сделать. Сила, которая в тебе, она что-то сделала, что я не могу противостоять. Даже ты знаешь мысли, которые я хотел тебе задать. Два вопроса. Ты знаешь то, что я думаю. Уходи отсюда и оставь меня в покое, оставь меня в живых. Я увидел, что сделал Господь. Я узнал, почему я был спокоен. Потому что ангел пришел ко мне ночью и показал все то, что будет наперед. Когда я вышел, все офицеры уже ожидали. Я вышел очень спокоен. Они говорят, посадили. Я говорю, куда, кого? Они заходят туда, в тот кабинет, видят, что этот прокурор, который приехал, он ни в себе, ни у меня, ими в большом страхе. И просто они увидели эту обстановку, сказали, знаешь, Николай, просто иди тихонько на работу. Не было никаких угрожений, не было никаких препятствий. Даже вопросов лишних для меня не было. Видя, что он должен меня допрашивать, но что с ним произошло? Они просто, Николай, иди на работу. Я сказал, хорошо, я пошел на работу. Так Бог поднимал авторитет, да? Так Бог делал, так Бог защищал свое имя. Иногда мы можем добиваться, что мы можем что-то делать. Мы как христиане или какая-то деноминация. Я в своей жизни раньше понимал, что есть пятидесятники, есть баптисты, есть православные, есть католики, есть много-много-много разных. Пусть меня никто не осудит, но я сегодня, у меня не существует деноминаций. У меня сегодня есть христианин, омытый кровью Христа, крещенный Духом Святым, идущий в небо. Потому что не название спасает человека, но спасает его состояние и его личное общение с Богом. Какую он личку носит, или как название какое, для меня это не существует. Я есть сам в церкви пятидесятнической, пятидесятник крещенный Духом Святым, но не осуждаю никого. То, что мне непонятно, я пока останавливаюсь от осуждения. Господи, мне непонятно, я не буду поступать по данной ситуации, как люди поступают, то, что мне непонятно. Но насчет осуждения я не тороплюсь, потому что после того, что сделал для меня Господь, я понимаю, что самый центр в жизни христианина – это общение с Богом, кто бы ты ни был. И в каком бы ты месте ни находился. После этого, время наше так идет быстро, через некоторое время, когда я работал на лесоповале, мы переехали на другую новую деляну. И когда мы перед тем, когда пилить эту деляну, нужно обойти и сделать наметки на деревьях, какой квадрат нужно пилить. Это был необыкновенный день моей жизни. Никогда я этого не переживал, и никогда я этого не чувствовал, то, что я чувствовал в тот день. В тот день, когда я обходил, как-то резко открылась краса Божьего творения. Я не понимал, что со мной происходит, но я со всеми прощался. Я так со стороны посмотрел на солдат, как они работали. Я как-то последний раз их вижу. Я посмотрел на ту красу, и мне Бог открыл эту глубину Его творения. Никогда я этого не видел. Я подошел к березе. И мне Бог открыл внутреннее строение березы. И я увидел, как движение сока внутри в клетках. Я увидел развитие клеток, как эти клетки, они размножаются. Я увидел, что я никогда, может, меня неправильно понят, люди неправильно поймут, что это дерево, которое вот, это обыкновенное дерево. Но я никогда не знал, что это жизнь дана Богом для этого дерева. Если кто-то сомневается, то посмотрите на зеленые деревья, которые в свое время они зеленеют, и в свое время они спускают листья. Значит, какая-то жизнь идет. Но в то время я увидел натуральную жизнь. Когда я посмотрел на другие деревья, я во всех этих деревьях увидел, как определенный завод работает. Так, каждое дерево – индивидуальный завод или фабрика, которая идет в жизнь. Но завод – это строение рук человеческих. Но краса дерева и самостроение – это руки Бога, руки Творца. И многие сегодня люди, которые говорят, что природа сотворила человека, и все, вот привести свод законом, тогда должен быть законодатель над законом. Тогда законодатель дает закон, и свод этих законов есть природа. Почему люди взяли только от природы, как от третьего этапа вообще бытия? А забывает от Создателя, Законодателя, который дает закон, и соединение этих законов, да, это здесь природа. Это по науке. Что такое формулирование, что такое природа. И если взять в натуре, природа, это все та краса, которую Бог сотворил для человека. И в то время, в тот день, это был последний день, практически реальной моей жизни. Почему я так говорю? Это был последний день в моей жизни формальной. Моего понимания Бога, что Он далеко. Хотя я уже пережил некоторые моменты такой сильной близости Бога. Но должен произойти такой кульминационный период в моей жизни. То, чтобы я даже мог бы я допустить какие-то сомнения. Но Бог делал в моей жизни так, чтобы это было однажды, бесповоротно, полностью перевернул мои мысли на то, именно о познании Бога. И это было, в первых полдня я пилил лес, завел пилу, пошел работать, за полдня я взял трехдневную норму. Это было необычно, все были удивлены. И осталось 7 деревьев. Но я спилил где-то такую березу толстую, она была очень такая большая береза, она упала на другое дерево, между сучьями. И она зависла. И осталось 7 деревьев всего, чтобы допилить, для того, чтобы запустить уже трактор стрелевочный, чтобы уже можно было стрелевать. И я просто посмотрел, что пилить под этим деревом очень трудно. И я попросил солдат, чтобы помочь толкнуть это дерево. 12 человек, когда толкали, не могли его толкнуть, это дерево. И я думаю, другим деревом я подпиляю, наброшу его, сломаю это дерево, и как-то под весом других деревьев, оно проломается. И когда я только подходил под низом этого дерева, оно само обрывается и падает мне на плечи, ломает меня в 3 части и загоняет меня в землю. Что было дальше, я не помню. Но мне солдаты рассказали, что, чтобы вытащить меня, эти 12, 2 бригады по 6 человек не могли стащить руками это дерево с меня. Один сказал, давайте трактором сунем это дерево. Но один солдат сказал, а вдруг он живой, давайте будем осторожны. И взяли с разгоном, ударили в это дерево, сбили. С меня вытащили, меня с земли. Привезли меня в госпиталь. И когда я пришел в себя, я вижу, я в госпитале. Я вижу, что моя нога находится, кажется, в неудобном положении, немножко чуть дальше, как обычно. Я хотел ее поправить, но она не слушается. Я другую ногу хотел поправить, тоже, кажется, в удобное положение, так мне казалось. Но она как лежала, так и лежит. Я задаю задание просто моей ноге, чтобы подвинуть ее, она не двигается. Мои руки как-то вот так лежали, и я хотел руками их подвинуть, мои руки только чуть-чуть спустились ниже, и моя голова работает, что я хочу делать, но мое тело, оно не повинуется мне. Я не понимал, что случилось. В это время приходит невропатолог и говорит, ты Николай Телега? Я говорю, да. Ты верующий? Я говорю, да. Но у меня сразу вопрос, откуда он сразу узнал, что я верующий? Ну, было все передано. Кто я? Что со мной произошло? И он говорит, знаешь что? Что ты уже не человек. Я еще не понимал, что со мной произошло. Я еще в таком шоковом состоянии. Но он сказал, что ты имеешь 12 переломов твоего позвоночника. И ты уже не человек. Ты не нужен. Он прямо мне прямо говорит. Ты не нужен своему отцу. Ты не нужен твоим сестрам. Ты не нужен никому из людей. Никто не будет тебя носить, никто не будет с тобой возиться. Потому что ты являешься кусок мяса. Для меня это было шоком. Я не понимал, но я еще раз попробовал подвигать своими ногами и убедился, что он сказал правду. И когда меня взяли уже в палату, принесли, я увидел других двух людей, которые пришли, взяли меня на носилки и понесли на рентген. Когда они принесли на рентген, я сразу не понял, но для меня было ужасно больно в моей душе. Как было больно в моем теле, так было больно в моей душе, что они подняли носилки на вытянутые руки и высыпали меня на рентгенный стол, как высыпают мусор в какое-то ведро. Я понимал, что я христианин. Я понимал, что Бог меня много раз показал славу свою. Я понимал, что Бог же присутствует на месте всем. Но я не понимал, насколько это серьезно я должен страдать за имя Бога. И насколько я должен серьезно вынести это мучение. Одно только меня сдерживало то, что Христос был на Голгофе распятый. И гвозди забивали ему прямо в руки и ноги. И он, вися на древе, просто разрывался на этих гвоздях. Это было единственное, можно сказать, как эталон жизни моей, что в данной ситуации я мог выдержать. Когда меня взяли после рентгена, взяли меня, высыпали меня опять на носилки, которых поставили на пол. И с этой простыни взяли, высыпали меня на эти носилки. Принесли меня на кровать, положили. То же самое на кровать меня высыпали и положили меня на эту кровать. Лежал я, но сразу я не понимал, почему. С крайнего утра все солдаты уходили с палаты. Но когда я просил воды, когда я просил, чтобы кто-то что-то помог, однажды я помню, осенняя сестра открыла дверь, посмотрела на меня, говорит, а это ты? Закрыла дверь и уходила. Один солдат, где-то пол 11 в 11 часов дня, недалеко к обеду. Он подходил просто, чтобы никто не видел. Как раз врачи были все заняты. И он приносил мне маленькую бутылочку с водой. И он мне поил водой. Я вспомнил, как Илью кормил ворон. Это был ворон моей жизни. Он мне давал глоток воды, который мне никто не давал. Я должен был умереть. Потому что я знаю, что Хрущев сказал раньше, что когда был еще живой, что в 80-м году мы покажем последнего христианина по телевизору. Я как раз в этих годах был в армии. Я знал, что я должен умереть. Но как раз 78-й, 79-й, 80-й год еще, как раз, можно сказать, поток Божьей благодати пошел на церковь. Что во многих церквях горел этот огонь Божьей благодати. Я помню, когда в Лене Шевчука было служение, когда молились, и Бог являл свою милость. Многие бросали костыли, слепые видели, с больными руками они были здоровы, Бог на молитвах явно исцелял. Люди ждали по две недели того воскресенья, когда будем молиться уже конкретно по нуждам. Я видел это все своими глазами, я знал, что Бог исцеляющий, я знал, что Бог есть живой Господь. И оно все вошло внутрь мою, то реальное действие Божие, что Бог делал на моих глазах. Это не вне апостолов. Это было на моих глазах. Мне было 17 лет, 16 лет, и я находился в этом в огне Божьей благодати. Но вместе с тем, это были 80-е годы, где со мной так поступали, как я рассказываю. И проходило такое время, что я даже сказал: Господи, я не могу больше жить. Потому что часто меня носили те два самых человека, и меня бросали, как какой-то мусор. Невропатолог подходил ко мне почти каждый день и говорил: ты еще живой? Ведь ты кусок мяса, ты никому не нужен. Я знал, что я кусок мяса. Я знал, что я никому не нужен. Но вместе с тем я жить хотел. И прошел такой день, что я действительно увидел, что я никому не нужен. Это не значит, что я был не нужен своему отцу или родственникам. Но почему-то сатана ко мне принес обстоятельства в жизни моей, что я был никому не нужен. И я как-то потянул так голову свою, взял голову в мои руки, и я сказал: Господи, забери жизнь мою. Я не хочу больше жить. И я сказал: Господь, я не вижу жизни больше. Но когда я это говорил, я вспомнил, что мне было сказано пророческим голосом: когда будет такой день, воздай славу мне, ибо то дело от меня для славы моей. Я не решался сразу прославить Господа, потому что я понимал, что можно прославить тогда, когда получил большой подарок, когда в семье все хорошо, когда тебя возвеличивают как-то, поднимают, знаешь, тогда хорошо прославлять. Но когда ниже всякого достоинства человеческого, когда ты являешься куском мяса, и прославить Господа, это не так легко. Но Бог сказал: это для славы моей. И я сказал: Господь, я славлю Тебя. Это не было слава, такая слава величия. Но я так понимаю, это была слава послушания, что я послушался голоса Божьего. И когда я сказал только эти слова, в моих жилах заструилась кровь. Мое сердце забило счастье. Я стал дышать еще громче, я стал кричать: я жить хочу. Медсестра взлетает в эту палату и говорит: чего ты кричишь? Я говорю: понимаешь, я жить хочу. Она говорит: да тебя никто не убивает, чего ты хочешь? Я говорю: понимаешь, я жить хочу. Когда я прославил Господа, в моей жизни пришло желание жить дальше. И когда я прославил Господа, я стал цепляться за жизнь. Я стал рассуждать над теми местами Писания, где Бог исцелял, где Бог ходил. Я сказал: Господь, я понимаю, что сегодня люди говорят: Христос воскрес. А многие говорят: воистину воскрес. Если ты воскрес воистину, значит, ты живой. Но если ты живой, значит, ты что-то делаешь. Ты передвигаешь, ты двигаешься, ты что-то кому-то помогаешь, ты что-то творишь, ты что-то производишь. Если ты воскресший, то я хочу, чтобы ты проявил силу свою в моей жизни. Но вместе с тем я лежу, как кусок мяса. Я только в мои мысли работают, мое сознание работает. И когда я стал рассуждать и вспомнил место Вартимея, когда он сидел при дороге, и когда когда читал это место Священного Писания, и так я представил это все, мне Бог дал быть возле этого Вартимея. Мне Бог меня переселил в те обстоятельства и в то время, когда жил Христос. Когда сидел Вартимей, я сидел где-то полтора метра от этого Вартимея. Я видел, как шел Иисус Христос. Я видел этих евреев. Это было видение? Я не знаю, что было, но я видел это реально. Когда это пыльная дорога, когда шли эти евреи. Это грязная одежда в пыли, знаешь, этого человека. Это была рваная одежда. И он сидел и просил: Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Он кричал. И я видел, как Иисус Христос остановился. Вот так делал рукой жест. И велел его привести к себе. Он снял эти одежды и побежал навстречу туда. Он бежал так, знаете, смотря так руками вперед, и бежал он туда, навстречу Иисусу. И когда я видел, когда Христос сказал ему слово, я видел, как он был исцелен. Я сказал: Господь, я был в такой ситуации трудной. Сказал: Господь. Он так сделал жест рукой. И я понял, что Бог что-то сделал в жизни моей, но не сейчас. И я потом сразу начал думать над другими местами Писания. И раз меня Бог переселяет в то место, где был человек 38 лет, лежал при купальне в Ефезе. Бог мне показал эту самую территорию этой купальни, она примерно 1.5 метра ширины и 1.4 метра где-то, 1.5 метра длины и 1.4 метра ширины. Я не был в Иерусалиме, я не знал, где, в каких ситуациях, как она стоит. Но я просто видел в той ситуации, что возле него, вокруг этой купальни, находилось великое множество людей. Этот человек находился в 5 метрах примерно от этой купальни. Многие люди, почти все люди смотрели на ту купальню, куда возмущение воды. Эта вода как брызги поднимались. Когда возмущалось, это когда ангел Господень сходил туда. Такие брызги выходили с этой купальни, как только что-то возмущается в этой действительно в воде. И тогда все бросались туда, в эту купальню. А этот человек не смотрел на ту, туда, а смотрел на людей. И я был возле этого человека. Где-то в 15 метрах я увидел человека, идущего. И так смотрящего вперед, смотрящего по сторонам и смотрящего так, как на расстоянии на этого больного человека. И когда этот человек подошел к этому больному, он просил, хочешь ли быть здоров? Никогда в жизни я не понимал это место так настолько, насколько я понял сейчас, что это значит «так, Господи». Это был обыкновенный человек. Но глаза его были, глаза кристально чистые. Глаза были глаза Иисуса Христа, потому что это сам Иисус подошел к нему. И когда он, этот человек смотрел о помощи и посмотрел, он искал человека, чтобы кто бы помог. И только посмотрел в глаза Христа, так, Господи, он увидел его в его лице, Господа. Но не имею человека, чтобы кто свел меня туда, в ту купальню. Христос сказал, вставай, возьми постель твою и ходи. Я сказал, Господь, я рыдал, я видел глаза Христа. Я видел те глаза, которые будут судить мир. Я видел те глаза, которые смотрят на каждого из нас. В его глазах я видел небо. Это чисто кристальные глаза. Через его глаза я просто увидел ту глубину Божьего Царства. В его глазах я увидел, что я никто. Я знал, что он меня видит всего, полностью насквозь. И я когда посмотрел в его глаза, я узнал, с кем я встретился. И я хочу сказать для каждого из нас. Я буду еще говорить дальше, как происходило само мое исцеление. Как происходило дальше чудеса и знамения, что Бог произвел с докторами этими, которые окружали меня. Как Бог еще дальше исцелял и парализованную женщину, там же, которая является матерью начальника госпиталя. Но я хочу остановиться сейчас и сказать каждому слушателю, который будет слышать нас, что в глазах Христа они видят каждого из нас. Никто не спрячется ни за брата, ни за сестру, ни за какое здание, ни за дерево. Каждый предстанет перед живым Богом. И эти глаза, они будут смотреть на каждого из вас. И эти глаза, они определят твое спасение. Сам Господь, Иисус Христос, Он определит твое спасение. Если сомневаешься, если думаешь, что в жизни что-то можешь скрыть, никогда не скроешь перед теми глазами.